а в рамки этой темы входил вопрос об освобождении царя, которое и монархический центр, и поднявшие голову на юге России царские генералы должны были оплатить какими-то услугами берлинским военно-политическим планам как в центре страны, так и в разгоравшейся вооруженной борьбе на периферии, оккупированной или намечавшейся к оккупации германскими вооруженными силами. Вполне серьезно, видимо, рассчитывал Мирбах на успех, если, адресуя советскому правительству угрозы, он параллельно завязывает торг с монархическим подпольем. Какой курс возьмут, как будут использованы Романовы, перед которыми представлялось ему вот-вот распахнуться двери Ипатьевского дома? Как засвидетельствовал в свое время Вильтон, непосредственный наблюдатель событий в России, корреспондент английской газеты «Таймс», сам отпетый монархист и поклонник Романовых, в начале лета 1918 года по инициативе и призыву графа Мирбаха собрались в глубоком подполье в Москве на особое совещание представители ряда крайне правых антисоветских групп. Уполномоченные Берлина поставили здесь на обсуждение германские предложения о путях восстановления монархии в России. Одно из предложений гласило: сначала восстановить в правах царя Николая II, затем вторично провозгласить его отречение, чтобы тем самым продемонстрировать, что первое отречение от 2 марта 1917 года считается не имеющим силы, поскольку оно было принудительным, насильственно навязано революцией. После чего возвести на престол Алексея. Завязался на совещании спор между двумя основными группами участников – Союзом Возрождения и Национальным Центром. Обе группы хотели монархии, но со следующим различием. Первые готовы были принять ее из немецких рук, вторые отказывались от всякого подарка из Берлина. «Немцы, — говорит Вильтон, — склонялись к выдвижению на первый план юного Алексея. На него, казалось, им легче будет давить, а националисты предпочитали брата царя Михаила Александровича. Тем более, что он уже был однажды провозглашен царем Псковским актом отречения Николая. К окончательному решению участники дискуссии не пришли, согласились еще немного подождать, когда раскроются двери Ипатьевского дома». Пока эдакое невмешательство набирает темпы в Москве, оно все более явственно и цинично начинает проступать и в Берлине. Описывает его Виктор Александров в своей книге «Конец Романовых», изданной в 1966 году на английском языке. В те же летние дни 18 года, вскоре после вспышки белочешского мятежа, Тюльман приглашает к себе на Вильгельмштрассе советского посла Иоффе и заявляет ему: германское правительство опасается, что восставший чехословацкий легион захватит Романовых и злоупотребит ими в пользу военно-политических целей Антанты. Бывший царь может оказаться провозглашенным верховным главнокомандующим белых армий и в этой роли может восстановить на Востоке антигерманский фронт в тот самый момент, когда кайзеровская армия готовится к решающему удару по западным союзникам в Шампании. Германское правительство предупреждает, если советские власти не предотвратят такого поворота, оно двигает свои вооруженные силы на Оршу и Псков с последующей целью осадить и взять Москву. На ближайшей же стадии оно перейдет к прямой поддержке контролирующего Донскую область атамана Краснова и откроет ему путь на Волгу вглубь страны. Тюльман стращает с Вильгельмштрассе. Военный атташе в Москве вторит ему из денежного переулка. Заявившись в Народный комиссариат по военным и морским делам, он со своей стороны предупреждает, что в случае неблагоприятного для Германии оборота событий вокруг Екатеринбурга, главное командование оккупационных войск на Украине и в районе Ростова-на-Дону двинет свои силы в направлении на Царицын, чтобы утвердиться на обоих берегах Великой реки. Не исключается, подчеркнул атташе, в крайнем случае расторжение Брестского мирного договора с последующим германским наступлением на Москву и Петроград. Посему кардинальным решением была бы передача Николая II и его семьи в расположение германских войск, что в корне исключило бы недоразумения и дискуссии на эту тему.